И что? И когда они разберутся, я отправлюсь к этому ублюдку, который убил мою жену, и сам его прикончу. Теннис смотрит на свои туфли, потом переводит взгляд на меня. «Мы можем поговорить об этом завтра», — тихо предлагает он. «А сейчас пора прощаться с Дженной». Я снова вытираю лицо, расправляю плечи и иду к церкви. Куча репортеров и фотографов снимает вход в церковь из-за спин полицейских, оцепивших часть улицы. А на въезде напротив входа остановился микроавтобус телевизионщиков. Убийство Дженны заняло значительное место в выпуске новостей нашего тихого уголка Уэстерчестера. Но я неприятно удивлен, увидев, какое количество журналистов приехало в Нью-Джерси на ее похороны. Наверное, Ронни проболтался о своих подозрениях насчет меня. Газетчики всегда любят, когда на скамье подсудимых оказывается кто-то с Уолл-стрит. Когда я приближаюсь, щелкают затворы фотокамер, и откуда-то сбоку ко мне прорывается мужчина с пластиковой карточкой журналиста на шее. Он вытягивает микрофон и выкрикивает мое имя. Полицейский в форме рявкает на него, сообщая, что пресса не допускается на территорию церкви. Игнорируя всех, я прохожу за Теннисом через тяжелые деревянные двери в полумрак притвора. В этой церкви Дженна проходила конфирмацию, и здесь же мы поженились 16 лет назад. Орган начинает стонать, когда я иду по проходу между рядами скамей, повторяя путь Дженны, а скорбящие вытягивают шеи, чтобы поглазеть на меня. Я сосредотачиваюсь на спине Тенниса, стараясь, чтобы мое лицо оставалось как можно более бесстрастным. Когда мы подходим к алтарю, Теннис замедляет шаг и оглядывается. Оба первых ряда скамей пусты. Родителей Дженны нигде не видно. Я слегка пожимаю плечами и искоса гляжу вправо, поскольку не разбираясь в ритуале, организовывала службу Мэри, прекрасно зная, что я так и не проникся религиозностью ее дочери. Когда Теннис отходит в сторону, передо мной появляется гроб из полированного красного дерева, и неожиданно открывшийся вид изломанного тела Дженны едва не заставляет меня бежать. В последнее время меня преследуют кошмары. Мне снится, что труп Дженны лежит со мной в постели. И я, как это бывает во сне, знаю, что моя любовь могла бы воскресить ее. Ночь за ночью я, прижимая ее конечности к своим, убираю с ее лица слипшиеся от крови волосы и отчаянно вдыхаю жизнь между ее восковых губ. Снова и снова ее легкие безжизненно опорожняются, и каждый холодный выдох заставляет меня повторять попытку. С бьющимся сердцем я медленно сажусь на скамью вслед за Теннисом и поднимаю программку сидения. По мере того, как мое дыхание успокаивается, я начинаю различать слова. На обложке напечатано имя Дженны, а под ним та самая трескучая фраза, которую я учился бормотать еще ребенком, только в ней отсутствует часть про царство и силу и славу. Еще более странной, чем религиозность Дженны, была ее преданность церкви, чьи учения так часто выводили ее из себя. Дженна настояла на католической свадьбе, и вынудила меня посетить с полдесятка занятий по основам веры и дать торжественную клятву воспитать наших детей в лоне единственной верной церкви. Дженна нашла способ компенсировать мне тяжесть подобного образования, но, вопреки всем нашим усилиям, у нас так и не появились дети, которых следовало воспитывать. Было бы лучше или хуже, если бы со мной сейчас был наш совместный ребенок. Возможно, и лучше, и хуже. Падре Виновский, кюре Дженны, появляется из резницы, облаченной в черное с золотом одеяние для богослужения. Я рад, что службу проведет он. Дженне он нравился. Они обычно торговали книгами, наставлений для прихожан, и каждые пару недель Дженна приходила к падре Виновски домой, чтобы приготовить польские блюда по рецептам его бабушки. Этот полный и суетливый человек бесчетное количество раз обедал у нас дома, причем пил неразбавленную водку до, во время и после трапезы, и нервно хихикал, когда Дженна ругала его за бредовые идеи Ватикана, такие как, например, запрет на использование презервативов. Сегодня кюре выглядит подавленным. Веки у него красные, а глаза блестят от слез. Его горе заставляет меня чувствовать к нему еще большую симпатию. «Питер», — говорит он, приближаясь ко мне, — «на два слова». «Конечно», — отвечаю я, заинтересованный. «Теннис тоже начинает вставать, но я кладу руку ему на плечо». Падре Виновский ведет меня в резницу, где двое подростков в черных рясах играют в карты. Он выгоняет их и закрывает дверь. «Если вы не против, я бы хотел сначала помолиться о наставлении», — говорит священник срывающимся голосом. «Возможно, вы тоже захотите помолиться?» Он наклоняет голову, и я, следуя его примеру, чувствую себя чрезвычайно неловко, пока он вполголоса бормочет слова молитвы. Проходит 30 секунд. Падре Виновский поднимает голову. «Я должен кое-что вам сообщить», — говорит он, наконец, нервно сцепив руки. «Не знаю, правильно ли я поступил. Я еще не беседовал со своим исповедником».